1351, 10 апреля. Когда Матерь Агни-йоги обняла весь мир сердцем и заключила в чаше всю эволюцию, тогда не самые напряженные огни утвердились как космическое действие. Потому наша Свати самое космическое право несет. Истинно жду часа, когда право войдет в жизнь. Истинно радость впереди. Вижу, как сердца горят любовью к явленному таинству. Так радость бытия живет в сердце. Так устремимся к свету явленному. 1352, 11 апреля. Правильно сказали о ничтожности чувства самомнения. Только окруженные стеною самости могут извлекать утверждение из самомнения. Потому стена нагромождения является на пути. Потому только разрушение этой стены даст первый шаг к трансмутации. 1353, 21 апреля. Когда ученик не принимает слово Тары, то истинно дух опустился. Потому, когда указание Тары оспаривается духом ученика, то путь к башням закрыт. Явление заносчивости дает свои следствия. Когда гуру указывает на утверждение ответственности, то самозаносчивость ученика не должна зло толковать доверие. Так запомним. 1354, 22 апреля. Намагничивание духа может утвердиться только взаимным притяжением. Так магнит духа напрягает две родственные частицы. Как мало люди отдают себе отчет о магните духа. Каждый магнит напрягается чистым огнем, потому в основании каждого чистого чувства лежит магнит духа. Только устремление к намагничиванию дает космическое слияние. Так собирается разум космоса. Когда дух отвергает посланное намагничивание, то происходит явление взрыва, потому дух, носитель огня, звучит на все космические законы. Истинно накопление чаши дает напряжение магниту. Так мы беспредельно творим, и магнит духа так мощен. Так магнит сердца может сиять огнем завершения. 1355, 23 апреля. Ученик, утверждающий, что явления отрицания являются только умением скрыть свои ошибки, берет на себя карму тяжкую. Если указание Майтреи толкуется базарным пониманием, тогда нужно применить очень грозные меры. Наши указы не приложены. Так запомним, когда космические нити в руках наших, то явление настолько мощно, что носители нашего доверия знают нашу волю. 1356, 25 апреля. Сердце мое чует утверждение бытия. Так наши действия принесут начертанное. 1357, 5 мая. Дела наши космических размеров и базарные приемы неуместны. Характер и привычки становятся как стена на пути. 1358, 7 мая. Конечно, тучи сгущаются и назревают события. Тусклое солнце является символом захода прошлого. Потому перед новою зарею тучи сгущаются. Так мы все напряжены. События напряжены и ускоряются. Так мы держим меч. Так мы боремся. Так будем побеждать. 1359, 8 мая. Явление перед перемещением напрягает все энергии. 1360, 13 мая. Конечно, в космосе каждая пертурбация утверждает цепь других и творит следующую ступень. Потому наши силы напряжены, потому так являем чуткость дозора, так мы творим. 1361, 14 мая. Как величествен закон объединения, как величествен закон духа и сознания при сочетании частиц атома. Великий закон вибрирует. 1362, 16 мая. Когда дух может воспринять звучание космоса, тогда истинно можно утвердить чувство знания. 1363, 20 мая. Когда явление сотрудничества не понимается, то хорошо напомнить притчу о посреднем госте. Когда дающая рука коротка, то сознание устремлено к захвату. Пир, устроенный рукою короля, собрал много явленных гостей, и яства привлекли многих к столу, и честь созвала из далеких мест многих именитых гостей. И широко поле утвердилось на пиру. Но последний гость пришел не для пира, но для принесения своих почитаний, и гость сей был на явленном месте утвержден. Так широкое поле утвердило тесно захваченное утверждение. Но у подножия короля почитатель сказал устремленную формулу. Так запомним. Утверждение иерархии, утверждение сотрудничества, соизмеримости и явление красоты. Так запомним Тару и Гуру. Сознание сотрудника, в котором тесно утвержденное поле, когда сам Гуру творил в поте лица, является утверждением к высшему властвованию. 1364, 26 мая. Когда дух желает властвовать, то самость его устремляет к самым губительным формам. Потому, когда самость напрягает действие, то результат отвечает явлению зародившему. Потому нужно понять смысл утверждения властвования. Конечно, каждая грубость являет пагубное следствие. Утверждаю, нужно, нужно, нужно понять важность устремления. Когда непонимающий стремление к истинной кооперации и гармонии не усмотрел чистый импульс, то он истинно заключил себя в тиски самости. Мы ценим жемчуг сердца. Утверждаю. Мы ценим. Утверждаю. 1365, 30 мая. Понимание кооперации дает возможность созидать вместе. Да, да, да. Искры, которые дух зажигает, дадут свет. Так мы творим. Так, когда враги стараются разрушить нашу державу, мы поднимаем ее во сто крат. Да, да, да. Так закрепим созидание наших дел. Заключим радостью сознание космического слияния. 1366, 2 июня. Правильно сказано о порождении утверждений противника. Конечно, мы не забудем попытки вражеские, но мы знаем пользу вражеских попыток. Только принцип разрушения руководит нашим противником, но явление смещения напряжено. Утверждение о разделении пагубно. 1367, 11 июня. Конечно, мы явим победу, но напряжение вызывает самые различные благие утверждения. Да, да, да. Все битвы всегда вызывали новые возможности. Истинно. Напряжение велико. Неплохо применить тактику гостеприимства для слухов о здоровье. Явим лик доброжелательства. Так мы побеждаем. Да, да, да. Творчество наше устрашает всех врагов. Так миссионерство боится. 1368, 17 июня. Каждая мысль, насыщенная красотою, даст устремление творчеству, потому мы утверждаем победу. Да, да, да. Потому мы устремляем наши стрелы на помощь всем воинам. Так мы являем дозор. 1369, 24 июня. Сердце Архата знает устремление, явленное магнитом. Так в наш день нить протянута, утверждая близость часа. 1370, 25 июня. Чем ближе к завершению, тем земная сфера делается труднее. 1371, 27 июня. Перед завершением так напряжено все существо. 1372, 28 июня. Так пламенно горит звезда наша, так устремление к явленному завершению, так пламенно горит. Так мы достигаем вершины, так мы напрягаем космическое объединение, потому радость творчеству мы являем, истинно утверждаю. 1373, 30 июня. Только сердце, устремленное огненно, может знать мощь пламени завершения. И в наш день сердце Архата насыщено этим огнем. Так сердце может устремляться к огненному завершению, потому существование насыщается огнем. 1374, 1 июля. Когда поймете, что самоотверженность служению состоит в отказе от самости, то сумеете взойти на следующую ступень. Служение своему эго создает самое явное разрушение. Истина себелюбия есть страшнейший бич. Истина только осознание служения может открыть врата. 1375, 5 июля. Только расширенное сознание может дать непреложную формулу для общины. Когда складывается утвержденная ступень, то наши сотрудники действуют смещением. Конечно, час пробьет истина, и предназначенное придет. Потому, когда случайные меры не приводят к решению, то самые невозможные меры принимаются. Так, когда стихия огня с нами, мы побеждаем. 1376, 7 июля. Так мы устремляем все возможности. Так мы собираем все голоса мира. Так мы неотступно творим. Чем же тронут человеческие сознания, как не препятствиями? Каждое препятствие есть залог успеха, и все наши дела поднимаются на неописуемые высоты. Так закон препятствий дает устремление. 1377, 13 июля. Униженная Россия даст изобилие ковша Аквариуса. Униженная Индия даст зерно духа. Усмотрим все направления, усмотрим все напряжения, заключим все утвержденные заветы. Так в нашем ашраме мы дали великое таинство. Добавлю, как жизнь требует от духа выполнений миссий.